Рафаэль Санти, 1483-1520, итальянский живописец и архитектор, представитель Высокого Возрождения. Сердечная жизнь Рафаэля была до последнего времени почти неизвестна. И тем не менее, ни для кого не тайно, что он обладал пылким сердцем, способным увлекаться, любить, страдать, восхищаться. В его произведениях нет, правда, намека на бурную страсть, клокотавшую в его груди, но зато его сонеты, огнем и неукротимой страстностью дышащие сонеты, раскрывают перед нами картину его внутренней жизни, его стремление к женскому существу, его душевные страдания. К сожалению, Рафаэль не выносил своих любовных чувств на улицу. Он воспевал возлюбленных, но тщетно искать в его сонетах имя какой-либо из них. И в его письмах ни словом не упомянуто об этом. Друзья и биографы того времени удостоверяют, что Рафаэль страстно любил и страстно искал любви, но ни один из них не указал, кто была царицей его сердца, кому посвящал он свои восторги в минуты отдыха после великих трудов, увенчавших его имя неувидаемой славой. Во Флоренцию Рафаэль приехал молодым человеком, и там, между 1504 и 1508 годами, из-под его кисти вышли удивительные Мадонны, в которых красота флорентиек нашла наиболее полное выражение. Возможно ли, чтобы из всех великолепных женщин и девушек, которых он встречал во Флоренции, и многие из которых, несомненно, служили для него моделью, ни одна не заставила его сердце биться тревожно? Мы ничего не знаем об этом. Известно только, что он питал страсть к какой-то аристократке, которой посвятил несколько стихотворений. Вот одно из них. В сиянии лучей твой образ милый, всегда его хранит моя душа. Начну писать и вижу, нет той силы, той прелести, о, как ты хороша! И кисть моя спела, и краски живы, но как мертвы они перед тобой, как этих нежных лилий, роз отливы, изобразить с такою красотой. Рафаэль и Мария Бибиена. В 1508 году Рафаэль переселился в Рим, где его ждали слава, почет, уважение, богатство. То обстоятельство, что он мог жить благодаря своим огромным доходам по-царски, заставило кардинала Бибиену предложить ему в жены свою племянницу. Рафаэль не мог сразу отказаться от предложения, но заявил кардиналу, что женится не раньше, как через 3 или 4 года. Он не хотел жениться. По крайней мере, он был равнодушен к племяннице кардинала, как видно из его письма к дяде Симоне, где он говорит: «Вы на меня сердитесь, но вы несправедливы ко мне. Вы знаете, как мало у меня времени для писем, и я пишу только тогда, когда есть что-нибудь важное. Теперь как раз важные дела, и вот я пишу вам. Первым делом моя женитьба. День и ночь я благодарю Бога, что не женился ни на той, кого вы мне сватали, ни на другой. В этом отношении я был благоразумнее вас. Я думаю, вы теперь сами убеждены, что женись я, разве был бы я тем, чем стал теперь? У меня дом в Риме оценен в 3000 дукатов, с доходом в 50 золотых скуди. Его святейшество, наш папа, дал мне, как главному строителю храма Петра, жалование в 300 золотых дукатов в год, которое, вероятно, со временем увеличится. За посторонние работы я беру, что хочу. Теперь я расписываю новую станцию его святейшества, и мне придется получить за нее 1200 дукатов. Видите, милый дядя, я не посрамлю ни своей фамилии, ни родины. Кардинал Бибиена предложил мне жениться на его родственнице. Я дал ему слово, и нарушить его не могу. Более чем когда-нибудь нас связывает с ним дружба. О дальнейшем буду извещать вас. Потерпите и посмотрим, к какому концу все это приведет. Если брак не состоится, я готов поступать согласно вашей воле. Мне знакома в Риме чудесная нравственная девушка из почтенной семьи. За ней приданого 3000 скуди золотом, а в Риме 100 дукатов все равно, что ваших 200. Когда пришел срок, указанный Рафаэлем кардиналу Бибиене, художник уступил его просьбам и согласился на помолвку. Она состоялась в 1514 году. До свадьбы, однако, дело не дошло, хотя кардинал постоянно настаивал на этом. Его сердце принадлежало другой. «Я побежден, прикован к великому пламени, которое меня мучит и обессиливает. О, как я горю! Ни море, ни реки не могут потушить этот огонь, и все-таки я не могу обходиться без него, так как в своей страсти я до того счастлив, что, пламенея, хочу еще более пламенеть». Знаменитый сонет, из которого приведены эти строки, написан Рафаэлем в то время, когда он был женихом Марии Бибиены, но он не ей посвящен. Стихотворение было написано для необразованной простушки, дочери булочника, удивительной, очаровательной, но для нас малоизвестной Форнарины, ради которой великий художник пренебрег племянницей кардинала. Мария Бибиена умерла в 1517 году. Когда Рафаэль лежал на смертном одре, его, очевидно, мучили угрызения совести, так как он потребовал, чтобы его похоронили рядом с бывшей невестой. Желание это не было исполнено. Тем не менее, рядом с могилой Рафаэля в Пантеоне поставлен памятник Марии Бибиене. Рафаэль и Форнарина. Кто, однако, была таинственная девушка, с которой Рафаэль провел лучшие годы жизни, которую воспел в столь пламенных выражениях в сонетах и в угоду которой откладывал брак с Марией Бибиеной? Современники Рафаэля только мимоходом упоминают о ней, как о любовнице художника. Никто из них не называет ее имени, даже не указывается, к какому классу она принадлежала. На одно только мгновенье выплывает из густого мрака времени образ очаровательной незнакомки. Да и то тогда, когда Рафаэль был при смерти. Ученики и друзья художника собрались вокруг его смертного одра и плакали. Его возлюбленная стояла на коленях у его постели. Она хотела громко молиться, но слезы душили ее, и она в отчаянии закрыла лицо руками. Вдруг отворилась дверь, и вошел посол папы, чтобы передать умирающему благословение главы римской церкви. Увидев стоящую на коленях женщину, посол приказал удалить ее, так как он не мог передать отходящему в вечный мир Рафаэлю папское напутствие в присутствии девушки, жившей с ним в преступной любви. Девушке предложили уйти, но она судорожно ухватилась за ножки кровати. Пришлось употребить силу. Девушка была удалена. Рафаэль принял папское благословение и, вспомнив с раскаянием о невесте, жизнь которой была им разбита, испустил дух. Вот и все, что оставили современники о любви Рафаэля к Форнарине, бросившей из страсти к художнику родителей и поселившейся в его доме. О Рафаэле и его возлюбленной рассказывалось много легенд, но записывать их стали только через 100 лет после его смерти. Имя девушки, которую любил великий художник, по-прежнему оставалось неизвестным. В легендах говорилось только о Форнарине, о булочнице. Так ее после и стали называть. Булочная ее отца находилась недалеко от церкви Святой Цицилии. Рядом был садик, где часто сидела Форнарина. И так как молва о ее красоте распространилась по всему Риму, то мимо садика то и дело прохаживались молодые люди, преимущественно художники. Рафаэль, которому по приезде в Рим было 25 лет, не мог быть исключением и при первом же взгляде на красавицу-булочницу тотчас же воспылал к ней неукротимой страстью. Можно, конечно, думать, что между великим живописцем и скромной девушкой завязались какие-то отношения, как между Фаустом и Маргаритой, но это ошибка. Форнарина не ценила талант великого человека, к которому сама привязалась со всем пылом молодости. Все ее мысли были сосредоточены только на красивых платьях, на маскарадных удовольствиях и на любви к своему любовнику. Долгое время не знали не только имени, но и как выглядела Форнарина. Еще недавно портретом Форнарины считалась красивая женская головка работы Рафаэля в галерее Уффици во Флоренции. Теперь даже нет сомнений, что портрет этот вовсе не принадлежит кисти Рафаэля. Полагают, что он написан Фра Себастьяно и изображает куртизанку по имени Беатриче де Феррара. Другие знатоки творчества Рафаэля придерживались мнения, что он увековечил свою возлюбленную на портрете, известном под названием «Донна Велата». Только благодаря новейшим исследованиям мы знаем настоящий портрет Форнарины. Описывать ее черты излишне, они известны всем. Форнарина — это Сикстинская Мадонна. Для нее, для этого величайшего из произведений величайшего художника, служила моделью дочь простого булочника. Милое личико девушки с благородными чертами, дышащая свежестью, искренностью и внутренней любовью, превратилась с помощью гениальной кисти Рафаэля в удивительную Мадонну, спокойно шествующую в небесах со своей божественной ношей, младенцем Христом на руках. Жуковский в избытке восторга назвал эту Мадонну одушевленным престолом Божиим, чувствующим величие сидящего. Любовь Форнарины была некоторым образом престолом для божественного гения Рафаэля, благодаря ее влиянию, выражавшемуся не в непосредственных указаниях и советах, которых она дать не могла, а в способности вызвать необычайный подъем духа, в умении своей близостью одухотворить работу возлюбленного. Раз мы знаем портрет Форнарины, Святая Цицилия также напоминает ее. Мы знаем также и ее душу, потому что Рафаэль обладал редким даром отражать душу в портретах. У Форнарины был прекрасный полный бюст римлянки. Она не отличалась страстным темпераментом. Основными свойствами ее характера были искренность и преданность. Ум не сквозит в ее глазах, но зато в них, как и во всем ее облике, видно глубокое чувство. Она была скорее немецкой Гретхен, чем итальянской Ниной. Мы знаем теперь также и настоящее имя Форнарины. Ее звали Маргаритой Лути. Итальянский исследователь Антонио Валлери нашел его в одной из рукописей флорентийской библиотеки и в списке монахинь одного монастыря, куда бедная девушка ушла после безвременной смерти своего возлюбленного.